кабинет, а это было что-то вроде цеха или лаборатории. Балки и краны под потолками, решетчатые мостики над исполинскими баками и чанами, огромные станки, выключенные, но все равно издающие какие-то звуки. Представляю, как они грохочут при работе. «Забавно», — сказал Стась, — «это станция по перезарядке топливных элементов. Господа, мы что, собираемся разыгрывать драму из производственной жизни?» Охранники не ответили. Похоже, они и сами были удивлены местом, куда нас привели. «Ведите их сюда», — послышался издали голос. Знакомый голос бабы Ады. Повинуясь охране, мы пошли между станков и баков. Вокруг шумело, стукало, поскрипывало. Отключенная аппаратура продолжала жить своей жизнью. Коляска Семецкого грохотала по решетчатому полу, добавляя бодрую ноту в общую симфонию. Потом по спиральному пандусу мы поднялись на металлическую платформу, вынесенную под самый потолок, к сонно свисающим кранам. Ада Снежинская выглядела нормально, будто мой выстрел ей почти не повредил. Все в том же джинсовом комбинезоне и высоких ботинках, только вместо платка на голове черная бандана, перетягивающая седые волосы, только чуть бледная, и еще левое плечо, будто разбухшее, перевязанное и затянутое в регенерирующий корсет, выпирающий из-под одежды. Она была не одна. Рядом с Адой Снежинской стояла Алла Нейджи. Теперь было видно, насколько они похожи. За спинами женщин я увидел двоих молодых мужчин. Вначале принял их за охранников, а потом... Потом меня пробила дрожь. Так вот, каким я стану в 30 лет. С бластерами в руках на платформе стояли два мужских клона бабы Ады. Один улыбнулся мне, другой дружелюбно кивнул. Я отвел глаза. Смотреть на них было жутковато. «Фага закрепить», — приказала Снежинская. «У старого хрыча забрать кабель нейрошунта, и можете быть свободны». Приказ был выполнен быстро. Слегка упирающегося Стася подволокли к металлическим поручням, ограждающим платформу, отстегнули наручник с левой руки и закрепили на поручни. У Семецкого выдернули из шунта кабель, оставив его хотя и на коляске, но беспомощным. «Вы уверены, что нам стоит уйти?» — спросил один из охранников. «Да, сержант», — кивнула Ада Снежинская. «Мы контролируем ситуацию». «Не стоит», — негромко сказала Алла Нейджи. Женщины переглянулись. Потом Ада приказала: «Отойдите к краю платформы. Будьте внимательны. Следите за мальчиком Фагом, да и за остальными». Охрана откозыряла и отошла назад. Только тогда Снежинская снова заговорила. «Приветствую вас, господа, от имени Федерации Иния. Госпожа президент Сноу просила передать свои извинения, но она не может присутствовать. У нее срочные переговоры с халфлингами». «Ничего», — ответил Стась, — «мы понимаем. Продажа человечества в розницу — хлопотное занятие». Алла Снежинская хрипло засмеялась. «Оставь свою демагогию, джедай. Мы ничуть не меньше вашего радеем за человечество». «Я фак», — поправил ее Стась. Но Снежинская не обращала больше на него внимания. «Как твое самочувствие, Тиккерей?» Я промолчал. «Не говорит же нормально. Тиккерей!» «Спасибо, а как ваша?» И Ада, и все ее клоны заулыбались. «Нормально, малыш», — ответила Снежинская. «Ты ведь не хотел меня убить на самом-то деле? Рана неприятная, но она заживет. Скажи, Тиккери, ты поговорил со своим другом?» «Вы же знаете, что поговорил», — сказал я. «Знаю. Ты убедился, что тебя отправили на Новый Кувейт как приманку. Фаги ловили меня, а ты был живцом. Приятная роль?» «Я бы и сам стал помогать фагам», — ответил я. «Они зря мне сказали, в чем дело. Но я понимаю, ведь это все очень секретно, а я мог проболтаться». Ада Снежинская удивленно приподняла бровь. Стась тихонько засмеялся. «Тиккерей, я знаю тебя как облупленного», — сказала Ада. ты — это я. Я была мальчиком, я была девочкой, я была сотнями мальчиков и девочек. Я помню себя в твоем возрасте. Все твои реакции предсказуемы, словно в каком-то возрасте с каждым ребенком случается реакция запечатления на взрослого человека, и он начинает слепо его копировать.